Глава 17. Осколок прошлого. Великий Новгород, столица Российской империи, императорский дворец. За 13 лет до событий. «Живее, если жизнь дорога!» Подгонял людей Гаррет, прикрывая их отход. Прислуга торопилась убраться с коридоров, но не все были столь расторопны. С минуты на минуту сюда ворвутся заговорщики, и тут станет жарко. Мимо пробежала Натали, одна из нянек императорской семьи. В ее глазах плескался страх. На руках и спине она несла двоих. Третьего сына Его Величества Матвея и своего собственного сына Максима. Тут взгляд девушки упал на Гаррета. Он ей подбадривающе улыбнулся, мол, все будет хорошо. Та ответила робкой улыбкой, но тут же побежала дальше по коридору. Нет времени на сантименты. Дверь в это крыло, запертая на все засовы и подпертая мебелью, зашаталась. Раздался крик баньши. На стороне мятежников были и обладатели эфирных способностей. Это, вместе с фактором внезапности, повлияло на боевую обстановку. Никто не думал, что такое вообще возможно. Гаррет сжал крепче свой автомат. Будучи менталистом, он предпочитал бить сразу в голову, сочетая с псионическими атаками. Каждый ребенок знает, как сильна защита у любого одаренного. Простыми пулями бить бесполезно. Эфир защитит своего носителя. Дверь вновь содрогнулась от нечеловеческого крика. «Ваше превосходительство!» К нему подбежал адъютант, служивший у него вестовым. Рации действовали на коротком расстоянии. За пределы помещения сигнал уже не мог пробиться. Действовали глушилки. «Пришел приказ удерживать от крыло до прихода подкрепления!» «Куда мы, блин, денемся?» — проворчал начальник дворцовой стражи. «Пусть не тянут! У заговорщиков много бойцов со способностями! Хорошо, хоть менталистов нет! Чертовы Демидовы! Есть?» Парнишка козырнул рукой и сорвался с места. Гаррет посмотрел на пулеметный расчет, что прямо сейчас разворачивался в коридоре. Движения бойцов были отточенными до автоматизма. Рядом с расчетами лежали цинки с пулеметными лентами. Даже с позиции у одной из колонн, что занял Гаррет, была видна надпись 7.62 на 54 Б-32. Бронебойные и зажигательные. Убойная штука, но другой бить по баньше бесполезно. Остальные бойцы из его личного отделения создали укрытие на скорую руку из подручных средств. В ход пошло все, что было под рукой. Мебель пошла на баррикады, а гранитные колонны превратились в огневые позиции. Теперь придется очень постараться, чтобы выбить Гаррета и его парней с этих позиций. Но одаренные могут натворить делов, а значит, они цель номер один. «Как зайдут, весь фокус на баньше!» — отдал приказ Гаррет. «От нее нужно избавиться в первую очередь! Не давайте ей закричать! Есть!» — послышался громогласный ответ. Дверь содрогнулась в очередной раз. Скоро барьер не выдержит натиска, и начнется бой. От двери раздался взрыв. Ударная волна уничтожила остатки стекла в оконных проемах. К счастью, все успели укрыться от осколков. Удар, и ставни двери вылетели из своих пазов. Вход заполнил дым. Все же решили подорвать взрывчаткой, раз баньша не смогла пробиться после нескольких попыток. В сером дыму раздался рев глоток. В проеме показались первые противники с баллистическими щитами. Глупцы. Как будто бы это их спасет. Затрещала очередь. Пулеметчики не стали дожидаться команды и открыли огонь на поражение. Семена смерти красивыми огненными росчерками устремились в дверной проем. Гаррет не стал отсиживаться и долбанул по нападающим психическим ударам. Есть! Теперь демидовцам не позавидуешь. Ведь в их головах всплыли самые ужасные образы, которые только можно себе представить. Бунтовщики забуксовали, встретив организованное сопротивление. Но противник быстро пришел в себя. Да, их первая атака захлебнулась, но отступать они не собирались, как и люди Гаррета. «В укрытие! Гранатомет!» — прокричал кто-то из бойцов дворцовой стражи. Тут из проема, вглубь позиций, огненным росчерком пронесся гранатометный снаряд. Безумцы! Кто же использует такое оружие в замкнутом пространстве? Гаррет тут же взял под контроль гранатометчика и отдал мысленный приказ выстрелить себе под ноги. Заряд прилетел в баррикаду, превратившись в облако смертельных осколков. Пулеметный расчет успел уйти в укрытие, но все же их контузило взрывной волной. И это несмотря на штурмовые наушники. «Командир, пулемет заклинило! Долбаные осколки!» прозвучало в наушниках у Гаррета. «На исправление нужно время!» «Черт!» Мужчина выругался и спросил. «Сколько?» «Пару минут!» Ответ пришел мгновенно. «Работайте!» Выплюнув приказ, он переключил канал и приказал. «Беглый огонь на подавление!» Сам же постарался нащупать командира вражеского отряда. Тщетно, в эфирном зрении его не видно. Наверняка носят защитный амулет. Коридор расцвел десятками цветков выстрелов. Этого было достаточно, чтобы задержать пехоту, но противник будто этого и добивался. Внезапно в проеме показалась фигура девушки. В нее сразу же выпустили несколько очередей, но все тщетно. Свинцовые ошметки осыпались с противницы. А вот, кажется, и Банши. Увидев, как она начала делать глубокий вдох, Гаррет тут же приказал. «Крик!» Пальцы быстрым движением активировали на активных наушниках режим непроницаемости. Единственный способ уцелеть после вопля Банши. В ушах зазвенела мертвая тишина. Гаррет же, не теряя времени, дотянулся до одаренной. С первого раза эфирный барьер не получилось пробить, но он усилил нажим. В этот момент прозвучал крик. Его командир отряда не слышал, но увидел, как циферблат его наручных часов покрылся тонкой паутиной трещин. Вот же сучка! Автомат повис на плечевом ремне. Оружие задергалось выстрелами, повинуясь приказам спускового крючка. Мысленно же Гаррет сумел воспользоваться моментом слабости во время крика и вломился в сознание Банши. Но праздновать победу было рано. Даже уже будучи сломанной, ментальная защита носителя сопротивлялась и не давала отдать мысленный приказ. В этот момент мимо Гаррета пулей пролетел кусок доски. В последний момент на одних рефлексах командир стражи ушел из-под удара. «Еще и телекин!» «Плохо дело». Картина на поле боя начала складываться не в пользу защитников. В проеме показался еще один боец. Темные волосы, такая же борода, кожа смуглая. Явно из южных регионов. Лица противников Гаррету были незнакомы. Делать нечего, придется сражаться против двоих. Пулемет и другое огнестрельное оружие тут будет бесполезно. Разве что попробовать перегрузить их защиту. Автомат за спину, сейчас он только будет мешать. Его место занял штурмовой нож. Девушка Банши, увидев лезвие, усмехнулась. Вот только зря она недооценивает противника. Столько сильных бойцов погорело на этом. «Не вмешивайтесь!» — отдал приказ Гаррет. Обычным бойцам с одаренными не справиться, особенно без пулемета. Телекин начал первым. Подкинув в воздух обломки двери, он швырнул их в Гаррета, но не попал. Мужчина тоже не стоял на месте, начав перемещаться по коридору зигзагами. Плюс он использовал псионический удар на бородаче, отчего у него на мгновение закружилась голова, а в глазах потемнело. Гаррет воспользовался этим, чтобы резко сократить дистанцию. Теперь Банши не могла использовать свой крик, а обладатель телекинеза вынужден работать в условиях близкой дистанции. Лезвие ножа вскользь прошло по руке кавказца, и, к удивлению последнего, на коже появилась царапина. Не стоит недооценивать силу артефактов. Правда, глубже лезвие не смогло погрузиться, эфир все же тяжело пробить. Но как эффект неожиданности сработало. «Какого хера?» Тот не сумел сдержать изумление. Вместо ответа Гаррет рванул к противнику, но в последний момент сменил вектор движения, атаковав Банши, которая пыталась выцепить юркого стражника. Та выхватила саблю, попытавшись отсечь руку Гаррету. Он ловко извернулся, уходя от атаки. Тут раздался грохот выстрела, и голова Банши разлетелась, словно переспелый арбуз. Гаррет не успел уйти из зоны разброса ошметков, отчего его черная форма покрылась тонким слоем крови и внутренностей. Не очень приятное зрелище. Бросив быстрый взгляд назад, он увидел, как в конце коридора лежит цесаревич с огромной снайперской винтовкой. Любимая аннигиляционная игрушка его высочества Александра. Ее мощность такова, что может пробить рельсу на расстоянии 2 километров. Вокруг него рассыпались бойцы. А вот и подкрепление. Вот только почему Саша с ними? Оставшийся телекин оценил обстановку и принял единственно верное решение в данной ситуации. Атаковал цесаревича. Схватить носителя королевской крови боец не мог. Слишком большое расстояние. Поэтому в воздух взлетела вторая дверь и еще множество каменных осколков. Его высочество увидел грозящую опасность, но даже не думал уходить с дистанции броска. Вместо этого он просто продолжил стрельбу. Выстрел. Пуля просвистела над плечом одаренного. В этот момент Гаррет быстрым рывком сблизился с телекином и схватил того за руку. Попался. Начальник стражи напустил на кавказца самую мощную когнитивную способность — вихрь иллюзий. Тот дернулся от неожиданности. Гаррет даже близко не мог представить, какие страхи высвободил в мозгу бойца. Но точно знал, что это самые жуткие кошмары и переживания человека. Дверь дрогнула и полетела совершенно по другой траектории, отколов кусок колонны. Несколько бойцов выкинуло из точки удара. Будет очень большой удачей, если они выживут. Снайпер королевской крови воспользовался заминкой, и следующий выстрел ушел четко в цель. Обезглавленное тело кровавым мешком упало на мраморный пол, заливая белоснежный кафель алой кровью. Противник закончился, но это лишь временно. Скоро будет новая волна. Гаррет вновь включил обычный режим активных наушников. «Саш, ваше высочество! Сколько раз говорил, что нельзя так подставляться!» Начальник стражи посмотрел на источник беспокойства, после чего перевел взгляд на адъютанта, успевшего привести подмогу. «Молодец, паря! Рад стараться, ваше превосходительство!» Тот сразу вытянулся в струнку. Бойцы из пулеметного расчета воспользовались предоставленным временем и восстановили свое орудие. Следующей волне не повезет. «Как времени был в обрез?» — пожал плечами Александр. «Пришлось действовать по ситуации». У парня напрочь отсутствовали спесь и чванливость. Он всегда мог выслушать рекомендации, но если уж принимал решение, то переубедить его было крайне сложно. Так и тут. «Не стоило вмешиваться. Я бы сам справился с этими одаренными». «Как скажешь, Гаррет, как скажешь», — хмыкнул цесаревич, после чего добавил. «Кстати, спасибо, что прикрыл меня. Если бы не вмешался, этот телекин показал бы мне веселую жизнь». «Это мой долг», — на автомате ответил начальник императорской стражи. «Жду дальнейших указаний, ваше высочество». Александр приставил винтовку к стене и начал снимать с себя кулон, выполненный из золота с инкрустацией из драгоценных камней. Когда цесаревич к нему прикоснулся, тот засиял золотистым свечением. «Возьми, ты его заслужил». «Ваше высочество», — ошарашенно произнес Гаррет. «Это же...» «Да, это фамильный кулон. И нет, я не приму его обратно. Попробуешь спорить, смещу с поста начальника стражи. Разговор окончен». В руках Гаррета подвеска также засветилась, но теперь светом ясного неба. «Кулон светится только при приближении сильного одаренного. К сожалению, ты не сможешь использовать его полную силу. На это способен только член императорского рода, но... все же носи его с честью». «Да, мой будущий император». Гаррет склонился в поклоне и убрал кулон под бронежилет. «Что касается приказа...» Александр посерьезнел. «Необходимо отбить восточное крыло. Его величество и няньки вместе с Матвеем окружены в той части дворца. Его телохранители пока держатся, но это лишь вопрос времени». «Я понял». Гаррет не любил распинаться, как этого требовал этикет. «Тогда мы выдвигаемся». «Хорошо», — кивнул парень. Несмотря на свой возраст, ему было 20. Цесаревич был великолепным стратегом. «Тогда мы будем удерживать их здесь, а вы не дайте этим тварям пробиться к матери». «Только будьте осторожнее», — попросил Гаррет. «И постарайтесь не связываться с одаренными». Александр рассмеялся, будто услышал хорошую шутку. «Ты забыл, наставник, я ведь тоже менталист». Цесаревич подал руку начальнику стражи и получил в ответ крепкое рукопожатие. Оба понимали, что этот день может стать последним для каждого из них. «Отделение! Новый приказ! Сворачиваемся и на штурм восточного крыла!» Гаррет быстрым шагом направился к своим бойцам. «Покажем ублюдкам Демидовым, что такое настоящая сила!» Гаррет заглянул в очередную дверь крыла. И почему их так много? Уйма времени уходит на проверку и зачистку потенциальных для засады мест. Как бы они ни спешили, нельзя бежать вперед, сломя голову. Это может стать смертельной ошибкой. «Чисто!» — прозвучало в наушнике. Бойцы проверили еще одно помещение. Работая как четкий сложный механизм, им удавалось двигаться вперед без задержек. Но как же медленно! Гаррет физически ощущал, как уходят драгоценные секунды. А вот и поворот в сторону детской. Раздались выстрелы и тяжелые удары о что-то твердое. Ломают дверь, сукины дети. Нужно ускоряться. «Седой! Философ! Возьмите своих бойцов и приготовьтесь открыть заградительный огонь по противнику за углом!» «Есть!» — прозвучал слитный ответ. Часть бойцов отделилась, остальные же продолжали проверять боковые ответвления и многочисленные помещения дворца. «Сектор чист!» — прозвучал голос Сабли. «Седой философ на позициях!» И правда, бойцы замерли у стен, готовые в нужный момент поддержать Гаррета огнем. «Отлично!» — пробормотал начальник дворцовой стражи. «Ну, с Богом! На подавление! Огонь!» Отдал приказ и тут же похлопал одного из щитовиков по плечу. Тот отдал приказ своим бойцам, после чего вышел из-за угла и попер вперед, прикрывая Гаррета и остальных бойцов. До детской оставалось всего ничего. 20 метров. Нужно было успеть добежать до боковых помещений, а там уже можно и окопаться. Чтобы помочь своим бойцам, Гаррет подчинил себе несколько человек в отряде противника. Теперь надо собрать побольше эфира и... «Мне кажется, что вы безумно хотите убить любого, кто работает на Демидовых!» Начальнику стражи хватило бы и мысленного приказа, но произнесенные слова лучше концентрировали эфир. И даже с учетом этого он не ожидал настолько быстрого и мощного действия своих способностей. Амулет неожиданно засветился голубым светом, и... Со стороны детской моментально послышалась множественная пальба и крики. «Пошли! Быстро!» Один из бойцов быстрым движением щита выбил дверь из петель. Отряд быстрым и слитным движением залетел в помещение, не забывая проверить углы и пол на наличие сюрпризов. Они оказались. Пули свинцовыми лепешками застучали по щитам бойцов, но ответный огонь утихомирил стрелявшего. Все остальные в этой комнате были уже мертвы. Просто перестреляли друг друга по приказу Гаррета. «Чисто!» — выкрикнул боец со щитом и двинулся дальше. Стук тарана усилился. Его глухие удары, словно ритм сердца, замеряли срок чьей-то жизни. Вот же черт! И как они выжили! Гаррет быстрым движением попытался взять под контроль обладателя тарана, но тщетно. «Артефакт! Это очень плохо!» «Продолжайте огонь!» Отдал приказ он. «Не дайте ему взломать дверь!» Выстрелы, звучавшие и до этого без перерыва, будто бы услышали приказ, зазвучали с большей силой. Раздался треск. «Черт, черт, черт!» Гаррет понял, что они не успевают, а потом рванул из помещения навстречу противнику. «Удар пси-волной! Еще один!» «Врагов не видно из-за дымовой волны!» Гаррет влетел в нее, не переживая за свою жизнь. Если они проломят дверь в детскую, то императрица и ее младший сын Матвей окажутся в опасности. Раздался хруст, а затем, через короткое время, оглушительный грохот. Детские и женские крики прозвучали будто над самым ухом мужчины. Дым закончился, и взгляду предстал противник. Их оказалось совсем мало. 5. Тот, что проломил дверь, был огромным, 2 метра ростом. В руках он держал полицейский таран, что обычно используют при штурме зданий. Помещение детской было как на ладони. Женщины и дети прятались под партами домашней школы. Кровь Гаррета закипела от адреналина. Успел. Нож засверкал безумным блеском. Первый удар пришелся в шею бойцу, что прикрывал своих. Тот ничего не успел противопоставить своему оппоненту. Мгновенная смерть. Остальные были дальше, а потому Гаррет, не теряя времени, накинулся на следующего врага. Тот начал стрельбу, но в последний момент ствол его автомата направился на своих же. На такой короткой дистанции Гаррет сумел проломить защиту артефакта и вложить ментальный приказ во вражеского бойца. Еще -1. Громила отбросил полицейский таран и начал снимать с плеча пулемет. «Нет!» Резкий рывок назад, ментальная атака, пущенная в упор, будто уперлась в каменную стену. Пулеметное дуло уже направлено в сторону парт. Еще мгновение, и случится непоправимое. Сжавшись пружиной, Гаррет бросил свое тело в руку пулеметчика. «Нет!» — прозвучал женский вопль. Ее величество Ольга закрыла Матвея своим телом. Время будто замедлилось. Гаррет врезался в пулемет. Тот подкидывается вверх. Вспышками улетают первые выстрелы в молоко. Следом короткое движение, и лезвие ножа полностью входит в шею здоровяка. Готов. «Ваше Величество, вы целы?» — выдохнул Гаррет, осматривая помещение. Надо было проверить, все ли убиты. «Гар!» Голос императрицы дрожал. Только сейчас начальник стражи увидел, что лицо Матвея залито кровью. Гаррет сделал шаг вперед, но в следующую секунду в комнату вбежало несколько бойцов его отряда. «Командир!» — выдохнул совсем еще молодой парень. «Там человек 40. Все наши убиты. Нужно вызвать подкрепление!» В этот же момент в динамике послышался голос Гранда, его заместителя. «Командир!» — мужчина еле выговаривал слова. «Цесаревич Александр мертв. Простите, мы не справились!» С той стороны прозвучала стрельба, и связь тут же оборвалась. Тем временем Ольга подняла мальчика на руки и начала его убаюкивать. Тот не подавал признаков жизни. «Ваша...» «Я все слышала, Гаррет», — тихим голосом произнесла женщина. Только сейчас стражник заметил небольшую гарнитуру в ее ухе. «Мне жаль». «Не стоит. Мы сами допустили это». А дальше произошло то, чего Гаррет совсем не ожидал. Ее Величество вместе с Матвеем подходит к открытому окну и бросается в пустоту. «Нет!» — с ужасом проревел начальник стражи, подбегая к окну. «Нет!»